Глава 10. Генриетта Сколь была несколько удивлена, что Эльтони родилась от Форланда не у нее, а у чернокожей дикарки. Но понимая, что планы Герри осуществляются, даже когда он в Эльвейдионе, не выказывала возмущения. К тому же, зачем негодовать, если ее сыновья последними и до конца оставались с Герри в прошлом их воплощении. План становился все более ясным, но были и проблемы. У Генриетты почти не вырабатывалось молоко для двоих своих медвежат. Возможно, на эту сторону ее здоровья повлияла катастрофа. Она слышала, что многие женщины вообще стали бесплодны. У негритянки же наоборот, своего молока было больше, чем съедала ее крошка. Встал вопрос о смене уклада недавно начавшейся семейной жизни. И Генриетта посоветовалась с мужем, как быть. В результате они решили переехать из родительского дома Даана. Благо теперь в деньгах не имели нужды. И семья купила себе приличный особнячок в Роттердаме. Естественно, переехали они вместе с незаконной женой Форланда, выдавая ее за служанку, и с маленькой Эльтони. Мы – волки, и по отношению к человечеству никогда не были расистами. Это просто невозможно для нас. Потому малютки Роланд и Махарадж вскармливались одним молоком с Эльтони. Генриетта держала себя в руках по отношению к странной форме совместного проживания их такой почти гаремной семьи. Зато бывшая воительница племени Фон ревновала неприкрыто. Во всей этой ситуации было забавно и еще кое-что. Как мы раньше упоминали, обычно паладины стараются воплощаться в семьях непробужденных сородичей по духу. А тут у родителей явно вырисовывалась задача пробудить всех троих. И если с девчонкой не возникало никаких сложностей, то мальчишки как-то особо не торопились. Скорее всего, решили родители, это из-за каких-то деталей перезагрузки, на которую повлияли пережитые чувства Роландом и Махараджем в Малой Курии. В общем, Форланд в первые годы его троих детей успел пережить много новых ощущений и поразгребать хлопот. Он не забывал поддерживать мать с сестрами, которые никак не могли выйти замуж в молодости и остались старыми девами. А главные концерты разворачивались дома и все чаще. Даан не покидал Голландии до того момента, пока уже просто не смог сдерживать ревность и постоянные претензии своей чернокожей амазонке. Она заставила его отвезти ее обратно в Африку, готовая оставить дочь с ненавистной ей Генриеттой. В принципе, это было неплохим вариантом решить множество неурядиц разом. И Даан согласился, с условием, что вернет дагомейскую воительницу не ее родному племени, а предложит полководцам Ашанти ее услуги для создания в армии их федерации женских отрядов, по примеру дагомейских амазонок. При всестороннем согласии, конечно. Ультиматум, на удивление, сработал. И Форланд осуществил задуманное в следующем плавании. Помимо доставки очередной партии оружия, он добился встречи с королем Ашанти и убедил в перспективности своего предложения, еще более поспособствовав усилению врагов Ост-Индской компании. И действительно, на полях будущих сражений новые подразделения, состоящие из женщин Ашанти, ведомых в бой своей дагомейской предводительницей, нанесли немало потерь английским отрядам. Спустя 2 года Ост-Индская компания и вовсе признала свое поражение. Обе стороны подписали мирный договор, по которому Федерация Ашанти признавалась английской короной независимым государством. К этому англичане прибавили гарантии выплаты дани, если им позволят занять небольшой кусок прибрежной территории для форта и пристани. Форланд в то время жил в Роттердаме и обучал своих троих детей инструментам паладинов. Сказать, что два близнеца и их старшая на чуть-чуть сестренка хорошо ладили, не сказать ничего. Они все души не чаяли друг в друге. И несмотря на то, что Роланд с Махараджем пробудились позже и немного были помладше, они очень старались поспевать во всем за Эльтони, особенно в боевых дисциплинах, потому как в них это им удавалось гораздо труднее. Девочка была дважды прирожденной воительницей по духу и благодаря маминым генам. Так пролетело еще 15 лет. Череда жизненных перемен подкралась с хвори Генриетты. Сколь в своем теле стал явно ощущать симптомы, характерные для болезни щитовидной железы. Все-таки в молодости он, вернее она, явно где-то попала под радиоактивный дождик. Форланд уже тоже был не молод, но, не жалуясь на здоровье, ухаживал за супругой все будущие годы. Так его дело торговли с Федерацией Ашанти перешло к 19-летним детям. И чем, вы думаете, каждый из них занялся? Один только Махарадж продолжил семейное дело, возобновив торговые маршруты отца. А Эльтони с Роландом в первое же посещение Золотого берега сошли на сушу. У них были свои планы. Хотя, правильнее сказать, план сестры брат принял безоговорочно. Эльтони отправилась в Кумаси, столицу Федерации Ашанти, и нашла свою мать, продолжавшую занимать должность военачальницы женского полка. Девушка убедила взять ее в ряды этого подразделения, на деле продемонстрировав свои боевые навыки, и сразу стала командиром отдельной роты. Роланд же стал секретным агентом Эльтони в стане врага. Под видом голландского ученого-натуралиста он поселился в английском форте, прогуливаясь с сачком, морилкой и увесистым дневником, он вынюхивал планы Ост-Индской компании. Всем было ясно, что продолжение войны не миновать. Англичане уже подвозили подкрепления и развертывали войска, но пока лишь на своей территории, вдоль береговой линии. Роланд под предлогом научных походов вглубь материка встречался с сестрой и передавал важные разведданные. Ашанти не были застигнуты врасплох, когда наступил очередной этап войны. Но самым интересным для Роланда стал момент, когда в форт прибыл недавно обращенный вампир Барак в должности майора и во главе роты ветеранов-карателей. Паладин не мог нарадоваться возможности первой своей настоящей охоты. Разузнав, когда и в каком направлении выдвигается отряд кровососа, Роланд распаковал чемодан, пролежавший закрытым полгода. В нем хранилось отцовское ружье и три им собственноручно изготовленных еще в юности рунных кольев. Снаряженный, он ночью выскользнул из форта, чтобы тайными тропами добраться до места встречи с сестрой. Спустя три дня они выследят карателей и организуют ночное нападение на лагерь англичан. Не вдвоем, конечно, а при поддержке двух рот ашантийских амазонок, чтобы вампир и ни один из его солдат не увидели следующего рассвета. В то же самое время в Индии повстанческая деятельность ячейки Илоны и Хати уже широко развернулась. В тайном горном лагере собирались силы народного ополчения и отряды тугов, для которых сопротивление поставляло все необходимое. Валиэль проводила в лагере много времени, занимаясь тремя вещами параллельно. Она успевала поддерживать и религиозно-обрядовую службу культу богини Кали для душителей и обучала добровольцев-повстанцев воинским искусствам, помогая и в вопросах приема обустройства новых прибывших в лагерь людей. Народная молва о готовящемся скором восстании против англичан расползалась по северным штатам и не могла не дойти до шпионов врага. Одним холодным зимним утром для выяснения ситуации и организации превентивных мер против возможного восстания в английскую крепость прибыл генерал Бенджамин Томпсон. Этот офицер был старым вампиром Бараком, очень опасным существом, да еще и нагло нарушавшим договор, пользуясь творившимся в мире хаосом темных десятилетий. Он даже не скрывал свою сущность от ближайших сослуживцев, получив в их среде прозвище «Кровавый Бен». Генерал недавно отличился в Южных Штатах, оросив их земли обильными потоками крови, и не только маратхских воинов, но и невинных мирных жителей. Теперь командование Ост-Индской компании давало ему возможность немного отдохнуть от передовой, а заодно расследовать повстанческую деятельность северных провинций. Томпсон с готовностью отправился к месту нового назначения. Это была трудная цель для местного сопротивления. Кровосос в чине генерала, даже вне служебных дел, повсюду таскал за собою целый взвод гвардейцев-головорезов из числа ветеранов нескольких азиатских военных компаний. Но Илона и Хати решили приложить максимум усилий, чтобы остановить кровавого Бена в своей вотчине. Пришлось работать на опережение. Они быстро составили план, по которому генерала Томпсона нужно было выманить из расположения гарнизона. Например, в гости к благонадежной союзнице англичан. В имении Чопра можно было устроить по-настоящему эффективную засаду. Для реализации этой идеи Хати и Карлу пришлось убедить своего командира, полковника Гордона, самому предложить Томпсону принять приглашение госпожи Чопры посетить ее обитель. Полковник их поддержал и вскоре рассказал генералу о возможности оценить роскошь восточного гостеприимства у местной красивой и лояльной аристократки, намекнув, что Рашми является не только давним поставщиком провианта и фуража для гарнизона, но и имеет обширные связи среди местных болтливых богачей и горожан. Это могло дать зацепки в деле расследования, из-за которого Томпсон и прибыл сюда. Так что неудивительно, что кровавый Бен клюнул на наживку. В назначенный день вечернего визита генерала Томпсона с охраной к Илоне с самого утра отправились Хати и Карл, якобы для инспекции безопасности условий для приема важного гостя. А по правде, помочь приготовлениям, которые немного преобразили старый дворец старинного кшатрийского рода. Все окна дома были оборудованы крепкими деревянными ставнями, будто ради вящей безопасности генеральской персоны, а на самом деле ровно наоборот. Также был приготовлен гостевой дом для гвардейцев генерала, в который помимо основного вели еще два потайных хода, в том числе через крышу, для того, чтобы туги и стража имения смогли бы напасть ночью на охрану вампира. Этим нападением должны были командовать Пари и Анкур, начальник стражи Илоны. Оставалось только решить проблему маскировки обладателей волчьего духа, который вампир мог учуять вблизи без особых проблем. Решение подсказала Валиэль, и они вместе с Илоной подготовили все необходимое. Различные благовонные эликсиры, втертые в кожу всех паладинов, могли сбить острый нюх кровососа на некоторое время. Также к как главная по алхимии, Пари изготовила несколько бутыльков нашего особого охотничьего зелья, разгоняющего рефлексы и ускоряющего сознание. Так что к приезду генерала Томпсона были воскурены многочисленные агарбатти, а в каждой комнате расставлены тарелки со смесью специй и ароматических масел, которыми издавна славился Индостан. Вместе со стандартными приемами рунной защиты все эти ароматы должны были притупить сверхчеловеческие чувства вампира и до последнего момента помешать ему опознать охотников. С наступлением сумерек за воротами раздался топот множества копыт, и хозяйка лично вышла встретить и засвидетельствовать свое почтение гостям. Илона, одетая в украшенную рубинами ленга-чоли из бежевой парчи, изобразила перед гостем покорное намасте. «Как я рада, ваше превосходительство, что вы согласились почтить своим присутствием мой дом. Прошу вас, проходите и будьте моим гостем». Томпсон и офицеры вошли внутрь. Прямо с порога, ударявший в нос запах благовоний, заставил вампира поморщиться. Он высокопарно спросил: «Госпожа Чопра, у вас готовят еду на улице?» «Ну что вы, генерал, идет праздник в честь бога Вайшраваны, и у нас принято устраивать благоухание в домах». Кровосос недовольно фыркнул, но не было ясно, по отношению к богу или острым запахам. В принципе, вампиры не могут по-доброму относиться ни к первому, ни ко второму. Однако кровавому Бену ничего не оставалось, как смириться. Пройдя сквозь анфиладу комнат до изысканно убранной гостиной, Илона предложила генералу и его охранникам устраиваться поудобнее. В центре зала стоял огромный пестрый индийский диван, а рядом уставленные восточными яствами три столика. Вскоре все приступили к светским беседам за едой. Изредка отвлекаясь на перемену блюд, хозяйка плавно подвела разговор к нужной теме. «Знаете, у нас в окрестностях по ночам неспокойно, и мне бы не хотелось, чтобы с вами что-то случилось. Вашу охрану на ночь можно разместить в гостевом домике, а для вас я приготовила очень уютную спальню. Если пожелаете, девушки покажут вам ее. На ночь мы закрываем все ворота и ставни, так что о нежелательных гостях можно не беспокоиться. Сэр Генри и сэр Артур из вашей крепости также могут остаться с вами, если пожелаете. Мы давно в хороших отношениях, и они успели изучить в этом доме каждый закоулок». Прислуживавшие за ужином Валиэль и Пари скромно потупили глаза, но вскоре им пришлось прятать улыбки, когда прозвучал ответ генерала: «Я не думаю, что на нас кто-то нападет в вашем доме, но с моей стороны было бы невежливо отказать милой госпоже в ее хлопотах. Только распорядитесь сытно накормить моих людей». Ближе к 11 после полудня генерал Томпсон отпустил своих охранников располагаться на ночлег, оставив для верности при себе двоих. Илона взялась провести для генерала небольшую экскурсию по имению, закончив в своих апартаментах, где предложила Томпсону продолжить общение за партией чатуранги. Они играли почти 2 часа, пока в третьей партии Илона не позволила вампиру выиграть, после чего в качестве контрибуции предложила усладить его взор танцами в исполнении своих служанок. Томпсон согласился с явным интересом. Когда девушки начали представление, хозяйка переглянулась с сидевшими в отдалении друзьями. Затем коротко кивнула Анкуру, который все это время дежурил у входа и не спускал глаз со своей госпожи. Слуга молча выскользнул из помещения, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Танцовщицы медленно обходили комнату по кругу, пока не остановились позади каждого из гвардейцев. Охотники напряглись в готовности. Но вдруг, в этот самый момент, со двора донеслись звуки выстрелов. Туги прокрались в гостевой домик и накинулись на спящих гвардейцев раньше времени. Самый расторопный из англичан успел, проснувшись, выхватить пистолет. Завязалась схватка. Некоторые англичане вырвались из рук душителей, но тут подоспели стражники имения и помогли пхасингарам расправиться с охранниками кровососа. Услышав первый выстрел, Валиэль и Пари, мгновенно сдернув с себя пояса, ловко накинули их на шеи охранников кровавого Бена. Илона же, увидев, что генерал схватился за свою саблю в ножнах, швырнула одно из стоящих на столе блюд со жгучим каенским перцем прямо ему в лицо. Пока вампир с воплями продирал глаза, подбежавшие Хатти и Карл успели всадить в него по паре деревянных кольев. Лицо кровососа исказило гримаса одновременной злобы и недоумения. Судорожно дергаясь, он повалился под стол, не желая верить, что первый раз за долгие столетия так облажался. Огромным минусом произошедшего стало то, что эта явка сопротивления была провалена. Всем выжившим повстанцам и паладинам пришлось покидать имение Чопра и уходить в горный лагерь. В том числе и Хатти с Карлом, которые уже через полгода организуют нападение и во главе повстанческого войска вместе с Илоной выбьют бывших сослуживцев из города. Но судьба распорядится жестоко со многими в той битве. Погибнут почти все англичане этой крепости Ост-Индской компании. И со стороны нападавших будут немалые жертвы. Будет ранено и не выживет Пари. Это разобьет сердце Карла и толкнет его покинуть Индию, отправившись за два океана в американские поселения. А в самой Индии пройдет еще несколько десятков лет до первого по-настоящему крупномасштабного сипайского восстания, которое всколыхнет весь полуостров, заставив колонизаторов пересмотреть свои планы и интересы в регионе. Однако к тому времени Хатти, Илона и Валиэль уже будут в новых телах, с новыми личностями, хотя и неизменно в рядах сопротивления. А Ост-Индские компании прекратят свою деятельность, когда их колониальные войны исчерпают ресурсы, особенно человеческие. Англия так и не станет главным государством на Земле. Но подковерно до сих пор удерживает власть над многими бывшими колониями. Например, самые крупные – это Канада и Австралия. Змеиные заветы Макиавелли помогают горгулянцам там, где их оружие терпит фиаско.